Глава третья. Десятая метка. Михаил Баринов, эвольвер с базовой способностью «Сильное тело», внимательно смотрел на ошеломительную картину. В небе плавал огромный черный зверь невероятных размеров, а напротив него парил человек, совершенно крошечный на фоне монстра. «Это что за змей такой?» – пробормотал Михаил, которого пробрал озноб. Он покрепче сжал лук и поправил окуляр на правом глазу. Михаил – один из немногих эвольверов, который решил стать лучником. И он даже прославился в своей организации. Правда, над ним больше смеялись. У Михаила не хватало денег, чтобы заказать артефактный лук. Поэтому он делал оружие сам, используя кости могущественных монстров. Похож на азиатского дракона. Михаил присмотрелся к змеюке. Где-то читал, что из сухожилий дракона получаются лучшие в мире тетивы. Он осекся на полуслове, его челюсть опустилась. Маленький крошечный человек вдруг атаковал змея, причем атаковал очень странно. Неизвестный эвольвер резко трансформировался. Позади него появились яркие крылья бабочки, и из них в сторону змея выстрелила волна обжигающего белого пламени. Даже Михаил ощутил жар, хотя находился в десятках километров от места столкновения. Змей отпрянул, но не смог увернуться от пламени. А в этот момент эвольвер превратился в существо, похожее на гуманоидного белого тигра, и махнул лапами. Сразу же закрутился ураган, подхватывая пламя. Белый огонь заблестел неоново-голубым, несколько километров пространства превратились в ад. Но змей оказался не простым монстром, он телепортировался прочь, высоко в небо, и оттуда выплюнул черную струю тумана, рухнувшую на человека, словно бурная горная река. Михаил перекрестился, мысленно провожая неизвестного в последний путь. Но затем громыхнуло. Эвольвер каким-то образом переместился за змею и снова принял облик человека с крыльями бабочки. Лавина пламени рухнула вниз, но сразу же взмыла ввысь, подхваченная ураганом. На этот раз змей не успел скрыться, и из огненного марева раздался пронзительный вопль, а человек снова телепортировался. Михаил только мельком заметил, что тот принял новый облик – чешуйчатого гуманоида. Но эвольвер очень быстро менял свою форму, и сейчас он стал похож на насекомое с длинными шиповидными конечностями. Бах, бах, бах! Он стрелял из своих конечностей, и с каждым выстрелом раздавался вопль змея. Монстр снова телепортировался, но эвольвер не отпускал его. Он очень быстро менял облики. Человек-бабочка, человек-тигр, человек-насекомое и телепортирующийся чешуйчатый гуманоид. Эти четыре облика позволяли эвольверу доминировать над врагом. Михаил поскреб затылок, пытаясь вспомнить, слышал ли когда-то о человеке с таким мощным навыком. Может, это инопланетянин? Раздалось пронзительное шипение. Змей попытался сбежать. Но эвольвер появился над ним, снова стал человеком-тигром и ударил кулаком по затылку монстра. С оглушительным грохотом змей врезался в землю, подняв в небо тучу пыли. Эвольвер же неожиданно посмотрел прямо на Михаила. «Ой!» Михаил резко подался назад и ударился затылком о камень. Он вскочил и побежал, забыв свой лук. Сердце готово было выскочить из груди, а паника захлестнула с головой. Михаилу показалось, что он ощутил ледяное касание смерти на своем затылке. Я мрачно смотрел вслед бегущему эвольверу. Он узнал меня, и как много он видел. Я решил не рисковать. Телепортировался в форме змея Саапу, затем сменил метку на белого Кана и выстрелил ментальной нитью в человека. Стер ему память о произошедшем, телепортировал его прочь, на гору, и вернулся обратно. После того, как я повысил понимание закона трансформации, менять облики стало гораздо легче. Раньше мне требовалось всегда возвращаться к форме человека, чтобы активировать метку существа. Но сейчас я мог плавно перетекать из одного облика в другой, и это значительно повысило мой боевой потенциал. Кобра лежала среди каменных обломков, вся обожженная и избитая. Увидев ее, я снова почувствовал, как накатывает ярость. «Как ты посмела сожрать моего дракона?» – процедил я. Затем выдохнул, успокаиваясь. «Надо проверить». Я спустился и скользнул в дыру, откуда вылетела кобра. Пещеру небесного дракона нашел быстро. Его защитный куб был сломан, поэтому ничего не мешало мне проникнуть внутрь. Труп ящера лежал перед кубом, наполовину сожранный. «О!» — только и сказал я, увидев тело небесного дракона. Огромный монстр мутновато-белого цвета, свернувшийся калачиком. А над ним зависли три статуэтки — красная, синяя и зеленая. Дракон не подавал признаков жизни, а от статуэток не исходило опасности. Но если кобра не сожрала дракона, то как она стала настолько сильна? Я решил спросить прямо. Кобра все еще лежала снаружи и залечивала раны. Через несколько часов она восстановится настолько, что сможет покинуть это место. Подлетев к ней, я ощутил ее страх. «Не убивай меня!» — раздался в голове панический голос. «Как ты стала такой сильной?» — хмуро спросил я. «Я съела непонятную штуку». В моей голове появился образ желтой статуэтки. Что случилось потом, я уже полностью успокоился и сейчас испытывал простое любопытство. «Я изменилась, стала такой, как сейчас». «Значит, статуэтка так повлияла на кобру. Раньше змея обладала силой древнего монстра, а сейчас могла на равных сражаться с пиковыми лордами. Что это за статуэтка такая волшебная? И что мне с тобой делать?» – пробормотал я. «Пожирать кобру я не собирался. У меня так и не получилось выяснить, каким образом можно увеличить количество меток. На данный момент у меня было занято 9 меток из 10, и небесный дракон должен был стать последним». «Не убивай меня!» — снова взмолилась кобра. «Отпусти!» «У тебя есть планы?» — я хмыкнул. «Хочу в Нижний мир!» — заявила кобра. «Хочу отомстить!» «Ты уже достигла такой силы, что запросто пробьешься сквозь мировое облако. Почему не попыталась? И зачем ты напала?» «Ты первый напал!» Я вздохнул, чуть подумал и предложил. «Присоединяйся к людям. Мы уже пробились в Нижний мир, и рано или поздно построим соединительный тоннель. Тогда ты сможешь безопасно спуститься и отомстить». Я мысленно хмыкнул. «Этот трусливый монстр до последнего будет тянуть со своей местью. А людям пригодится существо, которое имеет потенциал стать монархом». «Присоединиться к людям?» Кобра излучала неуверенность. «Да, это лучший выбор для тебя. Ты получишь защиту и сможешь безопасно ждать, когда мы откроем проход в Нижний мир». «А вы меня не убьете?» – неуверенно спросила кобра. «Если бы хотел убить, давно бы это сделал». «Тогда я согласна». «Жди меня тут». «Я пошевелиться не могу, где мне еще ждать?» – пробурчала кобра. В пещере я завис перед телом небесного дракона и тремя статуэтками. Сменил облик на змея Саапу и приблизился к красной статуэтке. Осторожно взял ее в руки и убрал в хранилище хрустальной доски. Все вышло на удивление легко и без сопротивления. Я аккуратно спрятал все статуэтки и пристально всмотрелся в тело дракона. Ящер рассказывал о пространственном хранилище, и мне хотелось его найти. Искомое отыскалось довольно просто. Благодаря особенному зрению змея Саапу, я видел пространственное искажение над левым глазом монстра. В небольшом бугорке находился вход в хранилище, и я проверил его своей силой. Внутри оказалось пусто. Адам выгреб все богатство небесного дракона и оставил мне его тело и 4 статуэтки, в которых хранились осколки души. Видимо, он не видел в них ценности или не знал, что они так влияют на монстров. Я бы тоже не узнал, не сожри кобра статуэтку. Я подлетел к голове дракона и коснулся ее ладонью. Чтобы получить метку существа, я должен самостоятельно убить монстра. Если в небесном драконе нет жизни, то не получится поглотить его. Разве что для пополнения энергии жизни. Но это уже будет пустой тратой драгоценного ресурса. Лучше уж тогда вытащить ядро и приберечь его для более интересных целей. Я активировал генетическое пожирание. Желаете поглотить монстра? Шанс успеха 80%. Впервые шанс меньше 100%. После моего согласия появилось следующее окошко. Выберите один из вариантов. Частота ДНК, энергия жизни, метка существа. Значит, в драконе все еще теплится жизнь, и мое генетическое пожирание добьет дракона, поэтому шанс успеха не 100%. Я отлетел подальше и атаковал дракона, создав пространственное возмущение в области его головы. Но мой удар совершенно не повредил чешую монстра. Какой же силой обладает дракон? После нескольких попыток я понял, что все бессмысленно. Чешую дракона невозможно повредить силой монарха. Удивительно, что генетическое пожирание показывает шанс в 80%. Я рискнул. Метка небесного дракона значительно усилит меня. И я готов пожертвовать местом в зале предков. Если все 10 меток будут заняты, то я не смогу выполнять задания по проникновению в чужие цивилизации. У меня пока не получилось выяснить, как увеличивать количество меток. Также я не представлял, как очистить метку, чтобы освободить ее. Глаз пожирателя активировался, и тело небесного дракона мелко завибрировало. Чешуйки слой за слоем начали превращаться в пыль и поглощаться моим глазом. Процесс поглощения шел невероятно медленно. Я не мог его ускорить, поэтому мне пришлось ждать. Спустя несколько часов раны кобры более-менее зажили, и она смогла подняться в воздух. «Что ты делаешь?» Монстр завис рядом со мной, с любопытством смотря на тело дракона, покрытое облаком бежевой пыли. «Неважно, жди», — бросил я, сосредоточенный на ощущениях. Кобра улетела, а я продолжил поглощать дракона. Время шло, тело монстра становилось все меньше. В какой-то момент поглощение резко ускорилось, я чувствовал, как в глазе пожирателя накапливается могущественная сила. Двое суток понадобилось, чтобы полностью поглотить тело небесного дракона времени и души. «Желаете создать новую метку существа?» Я вздохнул с облегчением. «Наконец-то!» Я ответил согласием, и правое предплечье кольнуло, на нем проступила новая метка. «Несоответствие рангов. Требуется трансформация метки. Метка трансформирована. Метка заблокирована. Ваших сил недостаточно для ее активации. Принудительное изменение ДНК. Частота ДНК увеличена до 61%. Метка частично разблокирована. Менее 10%. Ого! Частота ДНК подскочила сразу на 10%. Я несколько минут стоял, привыкая к новым ощущениям. Открыл информацию о себе. Имя – Владислав Ли Вавилонский. Раса – человек. Вид – уникальный. Частота ДНК – 61%. Направление развития – пожиратель существ, уникальный. Базовый навык – генетическое пожирание, уникальный навык. Позволяет пожирать тела и души монстров и при желании изменять свою ДНК на ДНК пожранных существ. Всего пожрано и усвоено существ – 10 из 10. Мой взгляд задержался на последней строчке. 10 из 10. Количество меток не увеличилось, хотя я немного надеялся, что после достижения предела количество увеличится. На месте, где некогда лежал огромный небесный дракон, осталась лишь горка пыли. Я вылетел из пещеры, кобра поймала крупного древнего монстра, птицу, похожую на орла переростка, и сейчас с аппетитом ее уминала. Я же решил протестировать новую метку и прочитать генетическую информацию о небесных драконах. Последняя метка должна принести мне способности, связанные с управлением временем и душой. Осталось проверить, как это будет выглядеть. Кобра грызла голову птицы и краем глаза следила за человеком. Он с виду такой маленький, но настолько страшный. Кобра не понимала, как в таком крошечном существе может скрываться настолько могущественная сила. А еще она инстинктивно боялась его. Не разумом, а душой, словно встретила естественного врага. Кобра была уверена, что все превращения человека появились не просто так. Он пожрал других существ и использовал их силу. Человек вдруг начал трансформироваться. Его тело увеличилось и покрылось чешуйками, за спиной развернулись два крыла. На голове выросли рога. Кобра взлетела и телепортировалась прочь. Она чувствовала ужас лишь от вида этого существа. Сейчас человек достигал высоту 4 метров, а его крылья, казалось, могли покрыть всю землю. Глаза окрасились в желтый, зрачок вытянулся, и когда он прошелся взглядом по округе, вскользь глянув на кобру, ее тело задрожало. Если раньше она испытывала перед человеком инстинктивный страх, то теперь от него исходило странное ощущение, будто он ее древний предок, которому кобра должна беспрекословно подчиняться. Я прикрыл глаза, наслаждаясь ни с чем не сравнимым могуществом. Мое сознание развернулось в огромную сферу, и я мог ощущать каждое живое существо, находящееся внутри нее. И частично в эту сферу вошли две горы. Я чувствовал людей, которые занимались своими делами. И мне казалось, что я могу прикончить любого из них, лишь пожелав. А еще я быстро освоился со способностями, связанными со временем. Хотя единственное, что я мог сделать, это замедлить время вокруг себя. Пока я разбирался с новыми возможностями, в голове вдруг всплыло видение. Передо мной предстала девушка, удивительно похожая на Адель из первой жизни. Но ее кожа была серой, и ее покрывала вязь серебряных узоров. Глаза черные, без белков, губы серые. Мне была видна только верхняя половина тела девушки. И прямо сейчас она куда-то двигалась, плавно, словно летела. Затем картинка сменилась. Я увидел Адель. На этот раз мою жену. Она стояла со свертком в руках и смотрела в окно, о чем-то размышляя. Видение закончилось. Я выдохнул, отменил навык и вернулся в человеческий вид. «Кобра, иди сюда», — приказал я. «Познакомишься с будущими друзьями». Мне хотелось как можно скорее вернуться в зал предков и продолжить тренировки. Сила небесного дракона позволила мне увидеть двух самых дорогих для меня людей — Адель и Шарлотту. Нельзя тратить время, я должен выложиться на полную. Земля, Новгород. Адель стояла у окна, покачивая на руках сына. Она думала о Владиславе и о другой Адель, которую им предстояло спасти. В какой-то момент Адель ощутила знакомый взгляд. Ей показалось, что Владислав посмотрел на нее. Она вздрогнула и решительно кивнула. «Прости, малыш», — пробормотала Адель, взглянув в лицо сына. «Маме придется покинуть тебя. Дедушка позаботится о тебе». Империя душ. Шарлотта зависла перед гигантскими темными вратами, ожидая приглашения. Сегодня ей предстоит встретиться с матерями, тремя высшими метеллами. И от встречи зависит все. Шарлотта узнает, какая судьба ей уготована. Она находилась на темной планете, где вечно царила ночь. Три высшие метелла собрались в дворце арбитров специально для встречи с четвертой. «Матери ждут вас», — раздался в голове Шарлотты тихий голос. Ворота бесшумно начали отворяться. Постаравшись полностью успокоиться, Шарлотта полетела к ним. И как только она начала движение, ей показалось, что кто-то посмотрел на нее. «Он?» — не поверила Шарлотта. Но это чувство было слишком мимолетным, словно ветер. «Показалось?» Шарлотта летела вперед, пребывая в смятении. Если Владислав смог увидеть ее, значит, он знает, как она выглядит. «Мы обязательно воссоединимся», — бесшумно произнесла Шарлотта. «Наступит день, когда мы воссоединимся. Это наша судьба». Неуверенность и страх пропали. Шарлотта, полная воинственного духа, залетела в ворота.